В плохих руках и хорошие исследования опасны. Приведенные выше примеры иллюстрируют многие, но далеко не все ловушки, которые таят в себе исследования и указывают, каким образом исследования могут увести нас в неверном направлении. Конечно же, есть очень много прекрасно продуманных, хорошо спланированных и должным образом проведенных исследований. Но если с их результатами неправильно обращаются, они тоже могут вызвать проблемы. Во время дискуссии о контроле над торговлей оружием я часто слышу, что проблема заключается не в самом оружии, а в том, как люди его используют. В контексте контроля над торговлей оружием это совершенно неубедительный аргумент, но для дискуссии об исследованиях в области рекламы он имеет некоторый смысл. Нет ничего плохого в самих рекламных исследованиях. Я этот тезис уже достаточно подробно обосновал в предыдущих главах, вернусь к этому и позднее. Но если отдать результаты таких исследований в руки некоторых руководителей агентств или компаний-заказчиков, это будет столь же разумным шагом, как подарить Саддаму Хусейну химическое оружие. Я всегда считал исследования лишь средством достижения определенной цели, и, наверное, мне не понять тех, кто зарабатывает на жизнь исключительно проведением исследований. Исследования могут указать некое направление, но, на мой взгляд, редко дают ответ на конкретный вопрос, если этот ответ вообще существует. Но чаще всего результаты исследований воспринимают буквально и трактуют весьма избирательно. И это серьезная проблема, даже если сами исследования проведены хорошо. А если они проведены плохо, как показано выше, это вообще катастрофа. Каждый, кому хоть раз приходилось присутствовать в комнате для наблюдения за фокус-группой, замечал, что клиенты, представляющие отделы маркетинга и отделы исследований, и креаторы часто относятся к происходящему в группе избирательно и с предвзятостью. Многие из них приходят в комнату для наблюдений с собственными предположениями. Иногда у клиента есть какие-то опасения, и он ждет, что потребители также будут испытывать их. А креаторы, наоборот, считают, что эти страхи беспочвенны и ищут подтверждение этому. В результате возникает комическая ситуация. Каждый раз, когда респондент хвалит рекламу, креаторы начинают что-то судорожно записывать, бросают красноречивые взгляды в сторону клиента, а иногда даже вскакивают со стульев и начинают хлопать друг друга по плечам. Если же респондент ругает рекламу, то строчить и бросать красноречивые взгляды начинают клиенты. Но обычно они считают себя более разумными людьми, поэтому остаются сидеть и воздерживаются от бурной радости по поводу чужого горя. Когда я веду группу, то всегда с ужасом думаю о том, что сейчас происходит в комнате для наблюдения. Ведь я не могу контролировать тех людей, которые в ней находятся. В процессе непрерывного поглощения драже M&M's и эпизодических наблюдений за фокус-группой, противоборствующие стороны делают собственные выводы из услышанного, даже если это единственная группа, которую они наблюдают. Хотя весь проект может состоять из 5 групп в разных городах. Каким бы ни был баланс мнений в других группах, они будут все время вспоминать ту единственную группу, которую они посетили. Скажем, в Сиэтле. Что значит переделать рекламу? Вы что, не помните того парня из Сиэтла? Он посмотрел рекламу и сказал, что по дороге домой купит наш продукт. Вот он понимал, что к чему. Или после увиденного в Сиэтле я уж точно не смогу рекомендовать этот ролик боссу. Приведенный выше пример отражает попытки интерпретировать исследования произвольно, в соответствии с чьими-то личными целями, и хотя такое происходит чаще, чем мне бы хотелось, в этом есть некая неизбежность. Потому что все же проще убедить пристрастного клиента или креатора отказаться от собственных предубеждений в пользу истины, чем справиться с более тонкой формой непонимания. Попытаюсь объяснить.